Глава седьмая. Ах, Мария Васильевна, спасибо, меня покормили. Ах, не стоит. Давайте вместе с вами посмотрим холсты вашего мужа. Таня отказываться не стала. В легком ситцевом халате в цветочках после душа выставила картины так же, как я вчера, опирая подрамники на мольберт с засохшей палитрой. Садитесь. Она придвинула единственный в комнате стул от письменного стола, с которого были убраны прежде беспорядочно разбросанные бумаги. «Я, с вашего разрешения, позвольте, лежа поговорю. Извините». «О да, вы устали. Пожалуйста», — сказала я в тон. «Сегодня разговор у нас с восклицаниями, будто танец в прискочку». Таня улеглась животом на кровать, положила голову на скрещенные руки и рассматривала больше меня, чем картины. «Я говорю, вчера я пыталась смотреть на картины. Старушка мне очень понравилась, и все больше обрастает символикой в моем сознании. Сегодня я на нее уж как на икону смотрю. Она умело посажена. Фигура на стуле занимает ровно половину площади картины. Бесплотность, смирение, покой фигуры настраивают душу на сосредоточенность. Клубок жизни не весь развит. Фон устрашающий. Тонкие руки написаны, как живые. Ваш муж — мастер». «Кроме вас оценить некому», — Таня усмехается. «Усмехается. Но я делаю вид, что не замечаю усмешки и веду свое. Картина, как роман о жизненном пути женщины вроде меня. Я приобщаюсь к ее тайнам. Она меня усмиряет. Я могу спокойно ожидать свое будущее, развивать до конца свой клубочек. Композиция наводит на вас грусть?» «Я бы сказала, печаль. Тихую, светлую. Уже не старушка, а сам художник заставляет смиренно принимать судьбу. Он у вас философ. Мне приятно ей показать, что я очень хорошо понимаю». «Пожалуй, вы правы в отношении этой картины. Но он бывает другой, в других холстах. Это старая манера выявляет традиционное мышление, владение классической формой, навевает целый роман. Но то, что мы с вами о ней говорим, литературный аспект. Классическая традиция всегда отражает видимый вечный мир в трехмерном пространстве. Чем менее мастерски написана картина, тем больше слов можно о ней сказать». «О, ну разве не интересно, как жена рассуждает о картинах собственного мужа? Как жена так сразу умничать начинает?» «У нас в школе учителя любят давать темы сочинений по поводу разного рода так называемых реалистических картин. Но это совершенно не предполагает понимания живописи. Название этому — литературщина. Чем больше литературщины, тем меньше живописи». Явно хочет показать, что лучше меня понимает. Духу характера не хватит перед ней сдаваться. Ну, она молодая, ей так надо. Да ведь и я не совсем дурочка. Но ничего, я старше, должна быть терпеливее. Главное — не обнаружить сомнения в том, что она правильно понимает. Неужели она лучше меня знает?» «Это как понимать, — говорю. Реалистическое, предметное искусство всегда вызывает поток слов и меньше чувств. Оно более информационно, чем чувственно. Но не обязательно то, что выражается словами, имитировать красками. Знаете, зачем столько ярких красок наделали? Краски — чувства. Сколько красок брошено зря на палитре. Да чего не по-хозяйски? Все засохли. Они дорогие. Кобальта фиолетового столько пропало». Таня вздыхает. «Кобальт фиолетовый? Где кобальт фиолетовый? Какое название интересное. Это который? Да вон, яркая сиреневая краска. Одна из самых дорогих. Необычная. Он ее особенно любит. Не говорит, а прямо хвастается. А другие картины? Сейчас, думаю, о других расскажет. А они, Мария Васильевна, другого направления, мировоззрения, более современного». В последнем слове мне показалась зарыта собака моего смятения. «Что вы говорите? Лодки, кактусы? Присмотритесь внимательнее, найдете и кактусы, и лодки, но не в них дело. Точное воспроизведение известных предметов давно предоставлено кино-, теле-, фототехнике. В этих картинах важен внутренний мир художника». Вот здесь, кажется, тоже собака зарыта во внутреннем мире. Через краски читается характер художника, мировоззрение и все, что он знает. Живопись самодостаточна, без литературного сюжета, страстная, чувственная живопись. Такое искусство тоже должно считаться реалистическим. Душевное состояние человека также существует, как его банальная фигура. Почему фигура банальная? Разве мало мы с вами видели разных портретов? И в полный рост, и в половину роста, и в фас, и в профиль, и как угодно. Внешность. Рассматриваем глаза, губы, поворот головы. Полощемся в болоте банальностей. Там теплая жижа, неохота оттуда вылезать в холодную неизвестность. Но художник находит новые формы отражения мира. Внутреннее волнение непосредственно красками выражает. Ни сюжетом, ни рисованием. «А я считаю...» «Что вы говорите?» — не дала мне слова сказать. «Выражать красками внутреннее волнение человека к этому надо было прийти. Не просто ведь, правда? Мысль должна была возникнуть, созреть, и надо было ее притворить на холсте. Кто-то был первый художник-новатор. За ним, как полагается, пошли толпы, последователи. Без последователей не бывает. Они утверждают направление. Но не у всех получается живопись. Именно живопись меньше всего получается. Художников, в общем, много, а живописный дар редок, как всегда. Вы же на выставке, говорите, ходите? Абстракции там видите? На вернисажах чего хочешь найдешь? В абстрактных композициях надо смотреть внутреннее состояние художника. Я абстракции никогда не смотрела. Почему не смотрели? Считала заведомо что-то не то. Ну, это обывательское отношение к новому искусству. Хотя абстракционизм давно не новое направление. У нас в России полвека бытует и даже больше, а в мире дольше века. Но заново началось у нас с 60-х годов. Художники всегда ищут новые формы выражения или, скажем, отражения действительности. Действительность не только вокруг нас, но и внутри человека. Так вот, искусство давно вошло. Внутрь человека стало выражать состояние человеческой души. «Но вы, Таня, молоды, вас не было в 60-е годы!» Я хотела отметить, что я как раз была, я свидетель 60-х, но она хочет умничать неудержимо. Сознание-то свободно плавает по эпохам и будущее предчувствует. Вот если хотите узнать, что в мире будет, не к гадалке ходите, а присмотритесь к художникам. Они чувствуют будущее, и картины их пророчат. Экстрасенсы, что ли? Да нет, красками пророчат. Ищите будущее в холстах художников. Сейчас такой киш-миш у всех в холстах. Настоящее смятение. Топчутся на перепутье. Мысли новой не созрело. Надо ждать. Будет. Что будет? Мысль новая. Направление художественное. Новый взгляд на мир. А я считаю... Что вы говорите? Не волнуйтесь, лодки просматриваются в композиции. Вон они. Кактусы вообще очевидны. Лодки и кактусы ни при чем. А я считаю, не дает прорваться. Что вы говорите? Добавить в бесформенную кучу еще одно слово. Жизнь творится ежеминутно. По поводу того, что было, есть и будет, возникают новые слова, мнения. Еще одна фраза интересна. А я считаю, но Таня снова меня прерывает. Ошибки, не находки, неудачи и, между прочим, находки прочитываются в наших холстах. Они вызывают разные чувства и реакции у разных людей. Одни умильно глупо улыбнутся, другие рассердятся, третьи отреагируют и так, и сяк, а некоторые откроют имя художника для себя впервые. А я считаю, что вы говорите, вообще, может быть, не картины сочтутся искусством, а движение духа от и до. «А я считаю», — настойчиво прорывалась я. «Не говорите», — произносит она таким тоном, будто я все уже сказала. «В мире полно драматизма. Как не выразить его в цвете, тем более, что радость и горе об руку ходят? А вы говорите». «Да я ничего не сказала». «А я считаю», — угадала она. «Отстаньте». «А почему вы мне сказать не даете?» «Все, что считают такие, как мы с вами, давно прошло и безнадежно отстало». «У нас, у всякой Марьи Ивановны, а я считаю, заявляется в первую очередь неоспоримо, определяюще, ведь считают себя культурным человеком или сильнее, человеком большой культуры, цивилизованным человеком. Так люди думают о себе. Мифы им глаза залепляют. Вы не имеете права на подобные названия. Эй вы, лучшие люди всех времен и народов, отвяжитесь! Отстаньте с вашей бульварщиной! Ваши иерархии не имеют никакого смысла для искусства. Оставьте искусство, люди искусства. Гребите денежки. Всякий типичный представитель культуры чувствует себя как рыба в воде только среди известных затверженных банальностей. Ничего не понимает в новом и воинственно отвергает все, что не понимает, охраняя свою территорию. Единственно безоговорочно доступен рядовому и культурному потребителю новый товар в магазине, который изготовителю надо продать нам, и будьте уверены, он любым способом это с нами проделает. А все остальное зачем? Зачем атомная бомба? И что это такое? Зачем ее взрывают? И почему не взрывают каждый день? Культурный, цивилизованный человек, ведь это банальность. Дело не в том, что написано, как написано, дело в мысли, но как ее прочитать бедному обывателю, представителю большой культуры, цивилизованному человеку, всякому дилетанту от искусства? Всякому не надо. Но, может быть, кому-нибудь надо? Наше с вами мнение ничего не значит, оно незрело, а художники предчувствуют будущее. Не все художники. У кого сознание чисто, не засорено эпигонством, тому можно доверять. Гений среди нас с вами, как иголка в сене. Его в людской катавасии трудно различать. Среди нехудожников тоже должны быть гении, чтобы различать. Ну, Мария Васильевна, вы должны разглядеть экспрессивные качания лодок и колючки кактусов в наших холстах. Иначе что же мы с вами зря беседуем? Не должно быть зря. Но я же ничего не сказала, наконец защищаюсь я. Мария Васильевна, вы такой хороший человек. Я боюсь, что вы испортите впечатление о себе неверными словами. Извините меня. Стоит кому-нибудь открыть женщине глаза, как она тут же открывает рот, и скоро закрыть не заставишь. Это я про себя, извините. Таня засмеялась. Я тоже растерянно заулыбалась. А вы различаете гениев, спрашиваю я. У меня много дел. Приходится отвлекаться, распылять силы, время, внимание. Могу пропустить главное. Я хотела спросить, откуда она все знает. Мне хотелось поговорить, но Таня уснула. Преподала мне урок и уснула. Во как утомилась. Давление ночи, волнение дня. Сколько можно уроков на одну бедную учительницу? Хоть кого свалит. Как она еще выдерживает? Мне стало неловко за свою назойливую любознательность. Ей надо поспать. Я укрыла ее пледом. Тихонько задернула штору, чтобы солнце не светило в лицо, если сегодня появится, и пошла в освояси в большом возбуждении. Самое главное — не рассердиться на Таню. Она считает, что понимает больше меня. А я не люблю, когда другая женщина меня начинает учить. Уклад моей жизни устоялся, можно сказать, заизвестковался, затвердел, и нечего ей усложнять мою жизнь лишними рассуждениями. Зачем мне? А Таня учит меня почем зря. С дверью, пока была у них в квартире, кажется, ничего нового не произошло, хотя я по своей мнительности чего-то ожидала. Положив ключ в карман, я оглядывала лестничную площадку. Рябила дверца лифта надписями недоумков-подростков. Кривились жидкие перила в лестничном окне, пылились сборные пластины стекла. Но вот что интересно — кирпичные стены нашей площадки, крашенные спокойной светло-зеленой краской, не запачканы каракулями придурков. Меня это сильно насторожило. Я даже вздрогнула от такого открытия. Прежде не замечала. Все кругом по всем этажам запачкано безобразными штрихами, а наша площадка чиста. Почему бы вдруг? Оазис чистоты среди безобразия. Мне показалось неспроста. Что бы могло значить? Кому или чему обязаны? Вот в чем вопрос. Хорошо, конечно, совсем не спорю, я не против, но давно непривычно стало у нас всякое необезображенное место. И чем нам это грозит? От придурков ничему нет пощады. Что люди не приведут в порядок, глядишь, на утро непотребные знаки. По ночам, что ли, работают неуловимые бестии, необъявленную войну ведут против нас. А тут будто кто за шкирку схватил мазилу и попочивал под затыльником. Пощадили нашу площадку. Или другое дело. Вопросов с каждым днем прибавляется. Час от часу не легче. Да живописи ли тут? Я вот с нетерпением жду, когда сменится безобразная мода. Жду, когда поумнеют недоумки. Но все говорит за то, что ждать придется до тех пор, пока все умрут. Самой вряд ли придется дожить до тех светлых дней, когда почкуны переведутся. Что бы все ни значило, сейчас мне к другому делу надо поспешать, но мысли бьются в голове, разбуженные разговором.